Ну, хорошо, уговорили. Сдался, наконец, Джек. Идемте в ваш офис. Приняв решение ехать в рекламное агентство, Джек и Тереза совершенно забыли о велосипеде, который Степлтон оставил у знака, запрещающего стоянку. Договорились добраться до агентства на такси. Улицы были пустынны, и бесшабашный русский эмигрант-водитель домчал их до агентства Уиллоу и Хит за считанные минуты. Джека била крупная дрожь, когда он выбирался из машины. «Черт возьми», — проговорил он, отдышавшись, — «меня упрекают, что я рискую, мотаясь по городу на велосипеде. Да я просто ангел по сравнению с этим маньяком». Словно в подтверждение слов Степлтона, такси сорвалось с места и, визжа протекторами по асфальту, растворилось в потоке, несущемся по Мэдисон-авеню. Было уже половина одиннадцатого, а здание оказалось наглухо запертым. Тереза достала свой личный ключ, и они вошли внутрь. Их шаги по мраморному полу гулко отдавались под сводами обширного холла. В тишине едва слышный шелест лифта показался нестерпимым скрежетом. «И часто вам приходится задерживаться здесь после работы?» — поинтересовался Джек. Тереза от души рассмеялась. «Практически каждый день», — ответила она. «Можно сказать, что я здесь живу». Лифт пополз вверх, оба молчали. Когда двери открылись, Джек был поражен до глубины души. Помещения ярко освещены. Над многочисленными чертежными досками склонились фигурки людей. «Вы что, работаете в две смены?» — спросил Джек. В ответ Тереза снова рассмеялась. «Ну что вы, конечно же нет», — сказала она. «Все эти люди работают здесь с раннего утра». «Что поделаешь, в рекламе правит бал конкуренция. Если хочешь преуспеть в этом бизнесе, приходится жертвовать временем. Сейчас мы делаем несколько обзоров». Извинившись, Тереза отошла к женщине за ближайшим кульманом. Пока они о чем-то разговаривали, Джек с прежним удивлением оглядывал просторное помещение. «Странно, но перегородок практически не было». Несколько отдельных комнаток прилепились к стене шахты лифта. «Сейчас Элис принесет нам некоторые материалы», — вернувшись к Джеку, сообщила Тереза. «Давайте пройдем в кабинет Колин». Тереза завела Джека в одну из комнаток и включила свет. Кабинет Колин оказался крошечной коморкой без окон, не дай бог оказаться здесь больному клаустрофобией, заваленной бумагами, книгами, журналами и видеокассетами. На нескольких мольбертах высились стопки рисовальной бумаги. «Думаю, Колин не станет возражать, если я немного приберусь на ее столе». Тереза бесцеремонно сдвинула в сторону стопку оранжево-красной копировальной бумаги. Собрав книги, Тереза решительно положила их на пол. Не успела она закончить уборку, как в кабинете появилась Элис Гербер. Тереза представила Джека и Элис друг другу и без промедления начала вместе с Элис просматривать материалы задуманных рекламных роликов, выбирая подходящие идеи. Джеку больше нравился сам процесс отбора, в содержание он не вникал. Беседа женщин была разговором профессионалов, и смысл ускользал от Степлтона. Он часто думал о том, каким образом на телевидении делают рекламу, но то, что он видел, поразило его творческой энергией и огромным трудом. За 15 минут Элис представила боссу все, что они наработали за день. Закончив, она молча посмотрела на Терезу, ожидая дальнейших инструкций, но мисс Хаген поблагодарила сотрудницу и отпустила ее на рабочее место. «Ну вот, вы и увидели, как это делается», — сказала Тереза. «Это только несколько идей, которые возникли у нас по поводу нозокомиальных инфекций. Что вы можете сказать о наших задумках?» «Меня поражает, как, оказывается, много труда требуется, чтобы создать рекламу», — с чувством произнес Джек. «От меня больше интересуют ваши мысли о содержании материалов», — настаивала на своем Тереза. Как вам нравится Гиппократ, приходящий в госпиталь, чтобы наградить его медалью «Не навреди»?» В ответ Джек только пожал плечами. «Я не льщу себя надеждой, что могу грамотно судить о достоинствах коммерческого рекламного ролика. Перестаньте, прошу вас». Тереза страдальчески подняла глаза к потолку. «Мне нужно ваше мнение, как мнение обычного человека, а не специалистов. И это не требует никакого интеллектуального напряжения. Что бы вы подумали о таком ролике, если бы увидели его в перерыве матча на суперкубок?» «Думаю, он показался бы мне остроумным», — признал Джек. «Подумали бы вы, что госпиталь Национального совета достаточно хорош для вас, потому что там мало нозокомиальной инфекции?» «Полагаю, что да», — честно ответил Джек. «Отлично», — произнесла Тереза, стараясь успокоиться. «Но, может быть, у вас тоже появились какие-нибудь идеи? Вы можете сейчас что-то предложить? Что еще мы можем сделать?» Несколько минут Джек размышлял. «Можно сделать ролик с участием Оливера Уэндала Холмса и Джозефа Листера?» «Разве Холмс был не поэт?» — спросила Тереза. «Кроме того, он был еще и очень неплохим врачом», — ответил Джек. «Он и Листер больше, чем кто-либо другой, сделали для того, чтобы заставить врачей, переходя от пациента к пациенту, мыть руки. Большая заслуга в этом и Земмельвейса. Во всяком случае, мытье рук до сих пор является первым средством и, кстати, самым надежным для предупреждения распространения нозокомиальной инфекции». Это кажется мне интересным. Лично я очень люблю исторические картинки. Пойду скажу Элис, чтобы кто-нибудь поискал подходящие сюжеты». Выйдя вместе с Терезой из кабинета Колин, Джек послушал разговор двух женщин, который занял всего несколько минут. «Ну, прекрасно», — сказала Тереза, вернувшись к Джеку. «Сейчас они раскрутят ваши предложения, а мы уходим». В лифте Терезе пришла в голову совершенно шальная мысль, которую она не замедлила высказать. «А почему бы нам теперь не поехать к вам на работу? Это будет честно». «Мою-то работу вы видели, а я вашу нет». «Это вам не стоит туда ездить», — возразил Джек. «Поверьте мне». «Ну, испытайте меня». «Я говорю правду, без всякого кокетства», — заупрямился Джек. «Моя работа не самое приятное место». «Но мне это было бы очень интересно», — настаивала на своем Тереза. «До сих пор мне приходилось видеть морги только в кино». «Ну, кто знает, может быть, посещение вашей работы подаст мне новую идею. Кроме того, мне удастся лучше понять вас». «Я не уверен, что хочу быть хорошо понятым», — натянуто улыбнулся Джек. Лифт остановился, двери открылись, и Джек с Терезой вышли на улицу. Возникла неловкая пауза. «Ну, так что вы скажете? Мне кажется, поездка не займет много времени».